Грамотность в Испании того времени – обычное явление. В Кордове переводились научные труды с древнегреческого на арабский язык, с арабского на латынь. Многочисленный штат писцов, переплетчиков и иллюстраторов под наблюдением важного сановника работал над обогащением придворной библиотеки. В 1130 году в Толедо Раймон Толецкий основал особую коллегию переводчиков, благодаря которой Европейский Запад получил переводы основной научной литературы по математике, астрономии, физике, медицине, алхимии, философии, политике. Прежде всего были переведены некоторые сочинения Ибн Сины, а в 1179 году известный Герард Кремонский при участии Ибн Галибы впервые перевел на латынь его знаменитый канон, а затем и начало Евклида. Один из исследователей остроумно заметил, что все знаменитые греки перешли в Европу по арабскому мосту. Аристотель, Птолемей, Гиппократ в латинских переводах с арабского. Растут книжные собрания. Особенно увеличилась библиотека в Кордове при сыне Рахмана Аль-Хаками II. По словам арабо-испанского писателя Саида Толецкого, Аль-Хакам II приказал привезти из Багдада, Египта и из других мест на Востоке капитальные труды, наиболее важные и редкие, касающиеся древних и современных наук. К концу правления своего отца и за время своего собственного царствования он собрал в сравнительно короткий период времени почти столько же книг, сколько было собрано аббасидскими принцами. Он объединил три дворцовые библиотеки в одну, насчитывающую 400 тысяч томов. В этой библиотеке были каталогизатор, переписчики и специалисты-иллюстраторы. Каталог состоял из 44 томов по 50 листов каждом. Для сравнения скажем, что в это же время в большинстве стран Европы в соборных библиотеках насчитывалось обычно не более чем по сотне книг, прикованных к полкам цепями. Агенты библиотеки следили за новинками и редкостями в разных странах мусульманского мира. Едва историк литературы Аль-Исфахани закончил свою книгу песен о поэтах и певцах, как халиф пожелал иметь первый экземпляр. Культурные ценности очень быстро передавались от одного города халифата к другому. Историческая работа Табара, например, созданная в начале X века, в том же веке проникла на крайний запад и на крайний восток, в Кордову и Бухару. Слава библиотеки шагнула далеко за пределы страны. Император Византии прислал в подарок халифу роскошный экземпляр труда древнеримского врача Диоскорида о лекарственных средствах. К сожалению, почти ничего не осталось из этого огромного собрания книг. Уже вскоре после создания часть фонда в библиотеке уничтожил один из халифов, чтобы избавиться от подозрения в неверии. Как пишет в своей книге «Категории наций» Саид Толецкий, этот правитель приказал сжечь и уничтожить работы, содержащие древние науки. Некоторые были преданы огню, другие брошены в колодцы дворца и погребены под землей и камнями или уничтожены другими способами, так как эти науки были на плохом счету у старых людей и критиковались власть имущими. Тот, кто их изучал, был привержен, по их мнению, ереси и считался пораженным неверием. В 1236 году по приказу кардинала Хименеса знаменитая Кордовская библиотека была сожжена дотла, в пламени пожара погибло более 280 тысяч рукописных книг. Лишь один том был обнаружен Леви Провансалем, том, датированный 970 годом, на нем есть указание, что он переписан для халифа Хакама II. И это не единственный случай вандализма. В XI веке жил в Севилье теолог-философ и стихотворец Ибн Хазм, автор небольшого сочинения «Ожерелье Голубки». Его большая библиотека была сожжена на площади города богословами другого толка. Хочется привести слова этого ученого и поэта.